Глава пятая. Землю под мельницу мы выбирали вместе с Василием, когда он достаточно оклемался от своих болячек, а весна еще не сменила зиму, но уже вплотную подобралась к тому, чтобы снежный покров истончился до нескольких сантиметров. К этому времени раны на плече моего товарища зарубцевались с обеих сторон. Смотрелись они жутко, особенно после того, как неровные швы оставили после себя рельефные безобразные следы. Но под пуховиком нараспашку и новой рубахой, которую я ему прикупил совсем недавно, их не было видно. Погода в тот день выдалась солнечной. Воздух еще не прогрелся после ночи, но на солнце было тепло и приятно. Мы щурились под его лучами и улыбались, предвкушая грядущее событие. Прогулявшись вдоль Красной, по тонкому снегу, мы пришли к выводу, что привод будет более эффективным в том месте, где река шириной в 10 метров сбегала с невысокого холма в низину. Мельницу лучше было бы ставить еще выше по течению. Но это было уже слишком далеко от поселка, и поэтому выходило за рамки его юрисдикции. Определившись с участком, мы забили заранее заготовленные колья, отмерили участок и вернулись обратно счастливые и сосредоточенные на будущей работе. Следовало грамотно распорядиться деньгами, что я заработал за зиму, правильно вложив скромные сбережения в пильную мельницу. Надо сказать, пока я работал, мой земляк тоже не сидел без дела. Великий инженер Василий проектировал будущий участок нашей земли. За несколько недель появились чертежи построек на нем, детальный чертеж привода и его узлов, а также наброски обрабатывающего цеха, доменной печи, ванны для изготовления стекла и даже проект цементного заводика. Мои ехидные замечания по поводу того, что великий инженер Василий должен был спроектировать в первую очередь губозакаточную машинку, он попросту игнорировал. Привлекать его к тяжелой работе я все равно не мог, поэтому шуточками и ограничивался. Марфа же была в восторге от того массива информации, которую ей целыми порциями подкидывал ее любимый пациент. Он долго объяснял знахарке, что со временем собирается подарить ей химическую лабораторию. Однако многое из того, о чем он говорил, вызывало у Марфы лишь удивление. Слова «реторта», пробирка, колба и прочее, которые и в моем словаре отсутствовали напрочь, вызывали у хозяйки лишь сочувственную улыбку. Мол, пусть мальчик помечтает. Финансовая помощь для нашего бизнес-проекта пришла оттуда, откуда не ждали. Едва я заикнулся перед лесорубами о том, что хочу поставить пилораму для изготовления досок, как они сразу заявили, что готовы мне помочь. Моя репутация у этих суровых парней, как новатора и человека обязательного, сыграла решающую роль. Все кругляки, которые мне будут нужны, они готовы были поставлять мне с отсрочкой платежа. Правда, подать никто не отменял. Таким образом, я смог получить в свое распоряжение в два раза больше кругляка, чем рассчитывал изначально, исходя из своих сбережений. У лесорубов чувствовался неподдельный интерес, ведь теперь у них появится еще один покупатель. А тем временем новоселки переживали новое потрясение. Пропал крестьянин с сыном. Оба жили на южном конце поселка, откуда было ближе всего до перелеска на другом берегу Красной реки. Крестьяне отправились туда за хворостом, но так и не вернулись. Следы их замело снегом. В поселке поднялась тревога. Староста Михаил под причитание жены пропавшего мужика собрал всех мужчин, вооружил чем попало и направил на поиски пропавших жителей. Поиски начались на другом берегу реки. Мы растянулись цепью и стали методично прочесывать лесополосу. Я опасался, что такой тщательный поиск может навести жителей на мой самолет. Но наша цепь изначально направилась на юг, в противоположную сторону от места, где я оставил самолет. Про себя я ругался нехорошими словами, ведь мог же я как-то предвидеть то, что самолет могут найти. Но с другой стороны, а что я реально мог сделать, чтобы спрятать его? Это же не наперсток и не иголка. Куда его денешь? Но я сделал себе замечание, что о самолете следует позаботиться. Наша растянувшаяся цепь прошла несколько сотен шагов на юг, вдоль реки, и обнаружила первые следы. Люди собрались у места, где это случилось. Но Михаил не допустил к месту находки никого, кроме пары охотников-любителей, которые хоть как-то могли читать следы. Вскоре, после того, как он пошептался с ними, мы направились дальше. Следы вывели нас к реке, где след обрывался совсем. Тут я хорошо рассмотрел следы в мягкой прибережной почве. Некоторые из них были обычными по размеру, но при этом глубокими и частыми. Сравнив их с теми следами, что наделал староста, я подумал, что те люди, которые сели тут в лодку, были тяжелее нашего старосты. Мы еще прошли вдоль реки несколько верст, но больше никаких следов не обнаружили. Мужики роптали, не понимая, что же случилось. Тогда Михаил снизошел до объяснений. «Тихо! Тихо!» Шумное собрание поутихло. И он, откашлявшись, продолжил. «Значится так, мужики. Наши земляки пошли в лес, стали рубить мелкие деревья, да заготавливать их вязанки. Потом кто-то пришел и забрал их, повел к реке. Там они сели в лодку и уплыли. Куда?» — поинтересовался родственник потерявшегося мужика. «Да почем я знаю?» — возмутился староста. «Тогда скажи, зачем это им понадобилось?» — спросил родственник. «У моего брата дома жена, трое детей. Неужто он мог бы вот так их бросить и уйти посреди зимы? А сынишка его, тот тоже ушел рекой? Что-то у тебя не складывается, Михаил. Не верю я, что брат мой и сын его ушли бы рекой с незнакомыми людьми». «Так, может, это были знакомые люди, родственники какие?» — возразил староста. «Нет у них родственников на реке. Темнеет, мужики», — сказал Михаил. «Пора домой возвращаться». Поднялся ропот. Всех интересовала судьба пропавших односельчан. Мы с Васькой отошли в сторону, и мой товарищ сказал. «Их похитили», — сообщил мне, озираясь по сторонам мой земляк. «Я тоже так думаю», — согласился я с его выводами. «Там следы глубокие. Видимо, их связали и понесли на плечах до лодки. Я вот думаю...» — Васька шмыгнул носом. «Зачем это кому-то похищать бедных крестьян?» «Не знаю». А сам я крепко задумался. «Действительно, зачем крестьяне похитителям? В нашем мире похищали тех, за кого можно было бы запросить выкуп», высказал свои мысли вслух Васька. «А еще похищали тех, кого можно было бы использовать в качестве сексуальной игрушки. Ни на роль игрушки для утех, ни для выкупа они не годятся». Отбросил я эти предположения. «Согласен», — сообщил Васька. «Тогда остается еще два варианта». «Какие же?» «На органы или для утоления естественных потребностей», — намекнул Васька. «На органы вряд ли. Медицина тут отсталая», — сказал я, хмурясь все больше и больше. «А вот насчет каннибализма я не уверен. Дикие тут нравы, Вася». Мы вернулись в поселок ни с чем. Бедная жена и мать пропавших людей была безутешна. Марфа отпаивала ее успокоительными настойками, а новоселки погрузились в атмосферу мрачной решимости. Люди были готовы разорвать на части любого, кто посмел принести такое горе семье пропавших крестьян. А жизнь продолжалась своим ходом. Я работал, великий инженер Васька бездельничал, выуживая из хранилищ электронной информации все новые и новые сведения о геологии, химии, металлургии и прочем. А я пахал как проклятый, зарабатывая нам стартовый капитал. Наконец, когда лед на реке сошел полностью, мы взяли взаймы кое-какие инструменты, отправились на наш участок, сели у реки и стали ждать. Когда по реке начали приплывать бревна, мы стали отлавливать кругляк из Красной реки, подтягивали его к себе. Все бревна складировали тут же на берегу в аккуратные пирамидки, закрепленные от расползания в стороны кольями. Затем настало время нанять себе в помощники косого Федьку. Я отправился к нему, Благо, жил Федор недалеко от нашего участка на севере Новоселок. Его дом я узнал по телеге во дворе. Тут же носились дети косоглазого хозяина. Старший сын, уже достаточно повзрослевший, чтобы помогать по хозяйству, отсутствовал. Детишки во дворе подсказали, что искать их отца следует в хлеву. Войдя в хлев, я остановился у двери, застав такую картину. Федор стоял с мешком в руках, а его жена кормила зерном двух больших свинок и выводок мелких поросят. Она не заметила моего появления, в отличие от косоглазого мужа, который сходу вычислил мое появление по тени, которую отбрасывало мое тело. Жена Федора, Пелагея, упитанная и дородная, широкобедрая и полногрудая женщина с платком на голове, фартуком, повязанным поверх платья, стояла ко мне спиной. Она периодически набирала в руки зерно из мешка и сыпала его в длинное деревянное корыто. Радостные от такого угощения хрюшки бодро толкались и визжа опустили свои пятаки в корыто и во всю харю старались зря рылом не щелкать. Хозяйка радовалась своим подопечным и попутно распекала Федора на все лады. «Что же, мои милые поросятки, кушать будут?» — ласково приговаривала она. А затем в голос ее вплеталась угрожающая интонация. «Когда зерно закончится? Неужели мы потерпим, чтобы какой-то олух оставил нас голодными? Нет, мы терпеть не станем. Выгоним нерадивого муженька, коли он не станет работать прилежно». Федор умоляюще уставился на меня. Я сделал ему знак рукой «Выходи». И он украдкой выбрался во двор. «Бежим», — сказал он тут же, не особо интересуясь, зачем я пришел. И как только мы отворили плетеную калитку оградки из лозы, как во двор с воем выбежала Федорова зазноба. «Стой, ирод проклятый!» — завопила она зверским голосом. Федор еще больше припустил, обгоняя меня быстрыми мелкими шажками. Федорова жена закричала еще больше прежнего, осыпая косоглазого мужа нелицеприятными эпитетами, самые безобидные из которых звучали вроде «лодырь», «ленивая скотина», «дурачина косоглазая» и «неблагодарное животное женского рода и собачьей породы». Когда мы оторвались от дома Федора на приличное расстояние, а крики, которые неслись нам вслед, хоть и не исчезли совсем, но стали еле слышными, мой косоглазый попутчик вдруг резко остановился и, повернувшись ко мне лицом, спросил: «Ну, чего звал?» При этом мне было непонятно, куда именно он смотрит, и это меня порядком смущало. Федор ждал, когда я отвечу. «Работу хотел предложить», — сообщил я. «Предлагай», — согласился он. «Не так я себе представлял наш разговор. Думал, сядем, как со старостой или Марфой за стол, начнем неторопливо разговор, а уже затем, прощупав как следует, чем каждый из нас дышит, перейдем к сути. Помощник мне нужен, вместе с телегой и лошадью», — сказал я прямо. «Чем платить будешь?» — спросил мой собеседник. «Чего?» — не понял я. «Ну, зерном, яйцами или сеном», — пояснил Федор, немало удивив меня такой формой расчета. «Если сеном, то не пойду». «А-а-а», — наконец понял я. «Деньгами буду платить?» «Деньгами — это хорошо», — похвалил мой собеседник такой подход к делу. «И сколько заплатишь?» 10 медяков в день». Закинул я пробную цифру Федору. Столько медяков в день было хорошей зарплатой для наемного работника. «Пойдет», — согласился мой потенциальный помощник, и я протянул ему руку. Федор плюнул на свою ладонь, потер ее о свою вторую ладошку, затем перехватил мою руку и пожал. Я еще ничего не успел понять, как он тут же добавил. «Каждому». «Не понял». Я стоял сбитый с толку, а Федор продолжал трясти мою руку. 10 медяков мне и 10 моей лошадке», — пояснил он. А когда я кивнул, соглашаясь с его ценой, то он, наконец, отпустил мою руку и спросил. «Когда начинать?» «Прямо сейчас и начнем», — сообщил я. Федор с опаской оглянулся в сторону своего дома, скривился и повернулся ко мне. «Жди меня здесь. Я скоро», — переходя на шепот, сообщил он. И я с превеликим удовольствием согласился. Не очень-то и хотелось возвращаться к его дому, где можно было встретить злобную Пелагею. И я остался стоять на улице, а мой новый работник пошел домой запрягать телегу. Когда я уже начал волноваться, что жена Федора таки выполнит одну из своих угроз, появилась старенькая лошадка, запряженная в такую же древнюю телегу. Лошадка на диво бодро трусила по мокрой и грязной дороге в мою сторону, а на телеге, опасливо озираясь назад, сидел мой новый сотрудник. Лихо осадив лошадку, Федор гордо улыбнулся и предложил: «Полезай в телегу, Игорь!» Он светился от радости. Похоже, не просто было вырваться со двора, да еще и с телегой. Но, видимо, главным источником его радости все же была хорошо оплачиваемая работа. Я влез на телегу, и мы отправились на север к местной каменоломне для сбора материала под фундамент. По дороге прихватили с собой моего земляка. На каменоломне мы работали вдвоем, пока Васька болтался без дела. Примерно к полудню наш праздно шатающийся пассажир, чем-то обрадованный, позвал меня посмотреть на чудо. Придя к месту его находки, я посмотрел на предмет его радости и спросил: «Тебе чего, делать нефиг?» Я уставился на светившегося от счастья Василия. «Я-то думал, ты что-то нашел, а тут камень какой-то!» «Игорь, какой камень? Это же гипс!» Я радости Васьки не разделял. Гипс не золото, не серебро и даже не медь, поэтому сплюнул и вернулся к работе. Везет же некоторым бездельникам. Пока я вкалываю, они камешки разглядывают. После скорого перекуса мы закончили погрузку камней для мельницы и отправились в обратный путь. Но, видимо, это был не наш день. Как только телега свернула с дороги, ведущей к поселку, так сразу же засела в напитанном водой грунте и никакими увещеваниями не желала двигаться с места. Федька извел старую лошадку, но та, как ни старалась, не смогла вытянуть увязшую телегу. Пришлось сгружать половину камней и помогать старой кляче тащить телегу по раскисшему чернозему. Затем надо было возвращаться и грузить вторую часть камней. Мы возвращались домой уже в темноте, грязные по уши, но довольные тем, что дело сдвинулось с мертвой точки. Ранним утром меня ждал очередной подъем и новый этап тяжелой работы. Через неделю мучений, сломав пару лопат, мы выкопали траншею под фундамент. Затем соорудили каменный фундамент и установили водяное колесо. Спуск на воду сопровождался моим купанием в холодной воде. К счастью, обошлось без воспалений. Мельница выглядела неполноценной, но уже с работающим колесом. Над деталями для колеса мы начали работать заранее, когда я еще работал у плотников. Часть необходимых деталей с разрешения Павла мы вырезали из того, что удалось отобрать из кучи отходов. Но остальные части колеса пришлось оплачивать из своего кармана. Василий не хотел, чтобы колесо быстро сломалось, поэтому и материалы должны были соответствовать замыслам нашего гениального инженера. Для этой цели заказали у лесорубов кругляки из водостойкой древесины – акации. И вот теперь я с гордостью наблюдал, как вращается огромное водяное колесо, закрепленное на почти голом фундаменте. Теперь настало время отправиться к кузнецу в соседнее село. Кузнец Григорий оказался смышленым, коренастым и мускулистым мужиком выше среднего роста. По здешней моде он носил усы и бороду, но, видимо, неплохо следил за ними, поскольку коричнево-рыжая борода и усы были аккуратно подстрижены. Такие же волосы на голове были зачесаны назад и обрезаны до средней длины, чтобы не мешали мастеру во время работы. При этом волосы оставались непослушными, вились и зачесывались, видимо, пятерней. С густых бровей упала капля пота, кузнец подхватил полотенце и вытер им лицо. На руках, шее и плечах кузнеца перекатывались мощные узловатые мышцы. Голый торс, прикрытый кожаным фартуком, источал силу и усталость от работы. От широкой спины Григория исходил пар. Отбросив в сторону полотенце, он подхватил чашку с водой и отпил. Удовлетворенно крякнув, он пояснил. «Ничто так не освежает, как холодная родниковая водица!» Он приветливо улыбнулся нам. Только что хмуря брови, он стучал тяжеленным молотом по заготовке, и вот он уже готов к приятной беседе с незнакомыми людьми. Мне это качество в нем понравилось. С такими людьми всегда приятно иметь дело. Под густыми бровями у Григория были голубые подвижные глаза. Высокий открытый лоб пересекали несколько длинных морщин. Нос с горбинкой располагался над ярким маленьким ртом с потрескавшимися от жара губами. Его бледное лицо блестело, но слушал он нас внимательно. Мы обрисовали те детали, которые хотели бы получить от него, чем немало удивили его. Наконец, когда Григорий понял, что от него требуется, то назвал цену. 55 медяков. К сожалению, таких денег у нас не было. Из нашего заказа пришлось отбросить на будущее гвозди для мельницы, стоимость которых составляла большую часть цены нашего заказа. Оставшаяся сумма в 23 медные монеты была нам по плечу. Мы оплатили заказ и отправились домой к Марфе. К моменту, когда настало время забирать заказ, мы продвинулись в постройке еще немного. Когда мы приехали в кузницу Григория, чтобы забрать там две пилы, а также несколько крепежных элементов, то кузнец встретил нас радушно, отдал готовый заказ и попросил заглядывать к нему почаще. С помощью металлических изделий мы, наконец, собрали привод, а с помощью новеньких деталей добавили к приводу пилы. Получилась пилорама под открытым небом. Наша мельница была открыта всем ветрам, но зато главная ее рабочая часть уже могла работать исправно. Мы немедленно запустили пилораму, пропуская через пилы кругляк. Мы довольно быстро распустили его на доски, немало удивив этим нашего косоглазого помощника. «Ишь ты!» — сказал Федор, когда мы получили в свое распоряжение первую партию из 64 досок отличного качества, плюс небольшое количество обрезок коры и стружки. Теперь мы могли приступить к строительству мельницы, но я запретил использовать доски под это дело, поскольку вначале следовало получить первую прибыль. Мы взялись за погрузку телеги. Федору надлежало отправиться в город на рынок и предложить эти доски на продажу. Нормальная цена досок на рынке составляла 3 гроша за штуку. Я проинструктировал Федора, чтобы он предлагал покупателям приобрести 4 доски по цене 10 грошей. Небольшой демпинг нам не повредит, зато первая партия уйдет быстрее. Пока мы занимались следующей партией, приехал довольный Федор. Некий купец выкупил всю партию оптом и спрашивал, найдется ли новая партия по той же цене. В результате купец выкупил у нас 4 телеги досок, что даже с учетом таможенного сбора при въезде в город позволило выплатить Федору жалование, оплатить услуги его лошадки, вернуть деньги лесорубам за кругляк. Итого мы заработали 136 грошей за 2 недели. Получалось много работы и небольшой заработок. Хотя толку было значительно больше, чем раньше. Ведь я получил бы за 2 недели не более 120 медяков. На самом деле ситуация выглядела еще выгоднее, если учесть, что распил и продажа досок составляли всего 5 дней работы, а не 2 недели. Также у нас накопился внушительный запас досок, которые еще следовало продать. Из 2 недель работы 9 дней мы строили фундамент, устанавливали привод и монтировали основную часть пильной мельницы. Кстати, в нашей мельнице до сих пор не было ни одной целой стены. Самым счастливым из нас выглядел Федор. Похоже, он нашел работу, которая приносила ему немалый доход. После выплаты первой зарплаты он еще сильнее зауважал меня и Василия. Даже стал называть и меня, и Ваську мастерами. Утром следующего дня мы продолжили пилить доски и грузить Федькину телегу. Косоглазый помощник отправился в город и вернулся не скоро. На сей раз доски покупали неспешно, Тот купец больше не интересовался нашим товаром, а другие не спешили приобретать его оптом. Мы столкнулись с первой проблемой перенасыщения спроса. Всю следующую неделю Федор мучился с продажами. Часто за день доски не продавались, а ночлег в городе обходился недешево. За это время я и Васька смогли расплатиться с лесорубами, поставили, наконец, в мельнице все четыре стены и соорудили дощатую крышу. Стены мы поставили по собственной технологии. Дощатая часть внешней стены была набита на толстые столбы бревна. Внутренняя часть стен также была из досок, а пространство между внешней и внутренней стенами мы по настоянию Васьки засыпали смесью глины, опилок и соломы. Васька приговаривал, что зимой нам такое утепление, несомненно, поможет. Не хватало стекол для окон, но мы пока ограничились ставнями, которые по местному обычаю делались и снаружи, и изнутри. После одной из ходок Федор привез новую тревожную весть. Вдоль Красной реки пропадали люди. Ходили упорные слухи о том, что из проклятых земель пришла какая-то неведомая напасть, заставляющая людей терять голову и отправляться к старому разрушенному городу Некрополису, развалины которого были расположены в западной пустыне. Мне эти слухи не нравились, зато решать проблему с самолетом не пришлось. Жители новоселок попросту боялись ходить за реку. Староста даже установил дневное наблюдение за мостом через реку, организовав для этих целей праздно шатающихся подростков. А тем временем Федор к концу недели успел наступить своими ценами на любимую мозоль других продавцов, торговавших досками в городе. И те сообща поколотили нашего торгового представителя. Пришлось искать новые рынки сбыта. Я предположил, что лучшим двигателем прогресса является реклама, и мы взялись за это дело с присущим нам энтузиазмом и энергией. Во-первых, согласно озвученному плану, следовало придумать нашему предприятию новое имя. Васька предложил свой вариант – «Игва». Я додумался до «Красного дракона». Первый, Васькин вариант, получился из сочетания первых двух букв «моего» и его имен. Мой же был продиктован цветом нашего самолета, который местные крестьяне по незнанию приняли за дракона. В результате голосования решающим оказался голос Федора, который все же выбрал вариант Васьки. Видимо, он был менее страшным для косоглазого помощника. Во-вторых, следовало использовать рекламу в своих целях. Для этого мы снова заказали у лесорубов несколько акациевых кругляков. Затем уговорили кузнеца изготовить для нас нечто вроде тонкого железного жала из проволоки, которое затем было вделано в деревянную ручку. То был паяльник, который разогревался на огне и потом мог выжигать на дереве вполне сносные буквы. Далее мы нарезали для рекламы кучу столбов, заготовок под таблички и, наконец, приступили к написанию рекламных слоганов. На каждой табличке с нашей рекламой мы выжгли такой текст: 10 медяков за 4 одинаковых доски. Лесопилка «Игва» из поселка Новоселки. Все дощечки, столбы, инструменты, паяльник и кучу ненужных дров погрузили на телегу и стали методично объезжать всю округу. Ваську мы оставили на хозяйстве, поскольку в дороге от него и так было немного проку. А отлавливать кругляк, швартуя его у берега, а также продавать доски, не отходя от мельницы, он уж как-нибудь сумеет и без нас. На каждом важном перекрестке мы с Федором останавливались и вкапывали столб. Затем прибивали на него табличку с нашей рекламой. А заодно прибивали также таблички с указателями направления и названиями населенных пунктов. Федор самодеятельностью не страдал. Он делал все, что бы я ни попросил. Надо сказать, что он был весьма доволен своей новой работой. Начал потихоньку расплачиваться с долгами. Я тоже был рад такому помощнику, который хорошо ориентировался в местной географии, а также имел собственное послушное и милое транспортное средство. Когда мы справились с установкой почти двух десятков акациевых столбов, а, как известно, акация весьма стойкая к влаге дерева, то вернулись на мельницу, где нас поджидал скучающий Василий. Мы присоединились к нему в ожидании наплыва новых клиентов, но, к моему большому сожалению, почти трехсуточная командировка, сны в обнимку со столбами и другие менее приятные приключения завершились ничем. Никто не приехал, никто не посетил нашу замечательную лесопилку. Я был крайне расстроен и сильно изводил себя за то, что где-то все-таки накосячил. В этот момент Федька-гад вдруг ни с того ни с сего издал некое мычание. Я и Василий повернулись, чтобы узнать, в чем дело. И эта наглая бородатая морда с фиолетово-желтым синяком под левым глазом этак вальяжно вынул изо рта травинку, показал на чудом уцелевшую табличку с нашим рекламным слоганом, который мы так и не нашли применения, и сказал: «А все-таки, что же это значит?» Васькино лицо вытянулось. Возникла минутная тишина и немая сцена. Потом меня прорвало. «Твою же мать!» Я ругался самыми грязными словами, пока, наконец, Васька не выдал свою коронную фразу. «Они тут что, вообще читать не умеют?»